Александр испытующе посмотрел на него. «Лучшего задания у меня, пожалуй, никогда не бывало», — сказал он. «Я был тогда доволен вами и самим собой так, как редко случается быть довольным. Если верно, что за все приятное в жизни надо платить, то теперь я расплачиваюсь за свой тогдашний энтузиазм. Я тогда прямо-таки гордился вами. Сегодня я сказать это не могу. Если из-за вас ордену предстоит разочарование, а Касталии потрясение, то ответственность за это несу и я. Может быть, тогда, когда я был вашим спутником и советчиком, мне следовало задержаться в вашем селении игроков еще на несколько недель или еще жестче взяться за вас, еще строже следить за вами». Кнехт ответил на его взгляд весело. «Вы не должны так казниться, домине, а то мне придется напомнить вам кое-какие наставления, которые вы давали мне, когда я, новоиспеченный магистр, был слишком угнетен своей должностью и связанными с нею обязанностями и ответственностью. Вы, помнится, в такую минуту однажды сказали мне, если бы я, магистр игры, был злодеем или бездарностью и делал бы все, что не подобает делать магистру, даже если бы я всячески старался натворить на своем высоком посту как можно больше вреда, то все это смутило бы нашу дорогую Касталию, все это взволновало бы ее не глубже, чем камешек, брошенный в озеро. Несколько маленьких волн и кружочков, и дело с концом. Так незыблем, так надежен наш касталийский уклад, так неуязвим его дух. Припоминаете? Нет. За мои попытки быть как можно худшим касталийцем и как можно больше повредить ордену вы, конечно, не несете вины. Да вы ведь и знаете, что мне никогда не удастся нарушить всерьез ваш покой. Но продолжу свой рассказ. То, что я уже в начале своего магистерства мог принять такое решение, то, что я не забыл его и хочу сейчас выполнить, это связано с неким внутренним ощущением, которое появляется у меня время от времени и которое я называю пробуждением. Но об этом вы уже знаете, об этом я однажды говорил с вами, тогда, когда вы были моим ментором и гуру, причем тогда я жаловался вам, что с тех пор, как я стал магистром, это ощущение уже не возникает у меня, и все дальше уходит в прошлое. Гуру, в переводе с санскрита, духовный наставник, учитель. «Вспоминаю», — подтвердил предводитель. «Я был тогда несколько смущен вашей способностью к ощущению такого рода. У нас она обычно редко встречается, а вне Касталии проявляется в самых разных формах, например, у гениев, особенно у политиков и полководцев, но также и у людей слабых, полубольных, в целом скорее малоодаренных, у ясновидящих, телепатов, медиумов. Ни с одним из этих типов людей, ни с военными героями, ни с ясновидящими или разведчиками подземных ключей руд у вас, казалось мне, не было решительно ничего общего. Напротив, и тогда, и до вчерашнего дня вы казались мне хорошим членом ордена, благоразумным, здравомыслящим, послушным. Подвластность каким-то таинственным голосам, божественным ли, демоническим или голосам собственной души, совершенно, по-моему, не вязалась с вами. Поэтому в описанных вами состояниях пробуждения я усмотрел просто моменты, когда вы осознавали собственный рост. При таком толковании представлялось вполне естественным, что это внутреннее ощущение тогда долгое время не возникало. Вы ведь только что заняли некий пост и возложили на себя некую работу, которая висела на вас, как слишком широкий плащ, и в которую еще надо было врасти. Но скажите, думали ли вы когда-нибудь, что в этих пробуждениях есть что-то от откровений высших сил, от вестей или призывов из сфер объективной, вечной или божественной истины?